Глава 19. Катрина устало потерла виски и захлопнула очередную книгу. Пока Эрик Финистер не женился и не обзавелся потомством, его прямым наследником считалась сестра. Законом наследования престола по женской линии запрещено не было. Тем не менее, трон передавался по мужской линии уже не одно поколение. Когда 10 лет назад корона перешла Финистерам, Эрика даже не рассматривалась на роль главы государства именно потому, что женщина. Может ли принцесса замышлять что-то против брата, чтобы занять его место? Катрине было проще всего подумать на Эрику, но она отдавала себе отчет в том, что виной этому личное восприятие. Затей принцесса нечто подобное, весьма сомнительно, что у нее нашлось бы достаточное количество единомышленников, чтобы добиться трона. А значит, Эрика вряд ли замешана в заговоре. Другим наследником был троюродный брат Эрика и Эрики, Роберт Фелшоу. На данный момент 35 лет от роду, состоящий на военной службе у Его Величества. После недавней смерти отца, владелец крупного состояния и огромных территорий, включая 3 поместья и десяток деревень в их окрестностях. Фелшоу был богат и имел достаточные связи, чтобы попытаться претендовать на престол. Но по карьерной лестнице на военном поприще он поднялся не слишком высоко и вряд ли сумел бы убедить армию восстать против своего короля и последовать за ним. Был наследник двоюродный дядя Сомерс Дор, но ему было около 70, а детьми он так и не обзавелся. Мог ли он захотеть свергнуть племянника и занять его место на старости лет? Тоже маловероятно. После этих троих шли еще несколько боковых ветвей, но их причастность к заговору выглядела еще менее реалистичной. Катрина убрала последнюю из взятых книг обратно на полку и прошлась взад-вперед, обдумывая полученную информацию. Даже если представить, что Нейтан таки выступил против Эрика и хотел от него избавиться, вряд ли он смог бы надеть корону себе на голову. Пусть его могущество бесспорно, никакого отношения к королевскому роду Нейт не имел. Он вообще был из простолюдинов. Чтобы люди приняли такого правителя, должна была произойти настоящая революция и пролиться реки крови. Тогда для кого Нейтан мог пытаться освободить трон? Мысли вновь вернулись к принцессе. А что, если он планировал жениться на прямой наследнице? Судя по реакции на него Эрики, такой план вполне мог бы быть воплощен в жизнь. Но из того, что Катрина уже узнала о Нейтане, представить его в роли мужа принцессы не могла. По правде говоря, Катрина больше вообще не могла верить в то, что Нейтан затеял заговор против своего друга. Из того, что она видела, он всегда поступал по совести. Но ведь было же еще и побоище в Элли, о котором ей пока ничего не известно. Катрина начинала искренне симпатизировать узнику, и тем страшнее становилась от мысли, что ее реакция могла оказаться результатом его манипуляций ею. Она вышла из библиотеки и направилась в западное крыло замка, где располагались ее покои. В Восточном без присмотра Катрина не бывала ни разу. Ее всегда сопровождал бессменный Филипп, задачей которого было довести ее до места, не дав своевольно разгуливать по резиденции короля. Опытным путем Катрина уже выяснила, что западное крыло, в котором не обретался никто, кроме нее и слуг, она могла обойти вдоль и поперек. Могла выйти в сад и за замковую стену, чтобы погулять по столице. Стража всегда была с ней предельно вежлива и пропускала туда и обратно без лишних вопросов. Также Катрина в любое время имела доступ в подземелье. Однажды она все же рискнула выйти из своих покоев и отправиться на восточную сторону без сопровождения. Стража затормозила ее на подходе. Все были также предельно любезны, поинтересовались, назначена ли ей встреча, и, получив отрицательный ответ, предложили прогуляться в саду. Катрина подозревала, что о ее пребывании в замке не знал никто, кроме королевской семьи, Лауру она уже причисляла к ним, Филиппа и штата слуг, которые обслуживали ее покои и накрывали на стол. Такая таинственность была оправдана, но в то же время иногда заставляла ее чувствовать себя узницей, не свободнее, чем Нейтан в своей камере. При разговоре с ним Катрина порой даже ловила себя на мысли, что Нейт надел антимагические браслеты исключительно из вежливости и может снять их в любой момент. Но время шло, а оковы оставались на нем. Кроме того, как бы Нейтан ни глушил сияние своего дара, полностью скрыть его невозможно, совсем свет магии гасили лишь браслеты. Это говорило о том, что арестованный заперт на самом деле, а у нее просто-напросто паранойя. В последние дни установилась оттепель, но сегодня вновь завьюжила. За стеклом окон в ее покоях заледенели длинные сосульки, при взгляде на которые Катрина невольно вспомнила решетки. Выбрав плащ потеплее, как и обычно, направилась в подземелье. В прошлый раз Нейтан остановил свое повествование на интригующем моменте и наотрез отказался что-либо показывать до следующей встречи. Катрине не терпелось узнать, что же было дальше. Она уже преодолела длинный коридор и направилась к лестнице, ведущей вниз, когда ее догнала принцесса. «Катрина, как я удачно вас встретила!» — пропела Эрика. Очевидная ложь. Теперь Катрина прекрасно знала, что западное крыло, за исключением нее, необитаемо, и делать принцессе здесь решительно нечего. «Я тоже рада вас видеть», — ответила любезной улыбкой. «Знаете», — пожаловалась Эрика, кривя ярко накрашенные губы. «Тут такая скука. После длительного отсутствия и возвращения замок кажется мне душной коробкой. Вы не находите?» «Здесь немного мрачно», — осторожно ответила Катрина и сделала несколько шагов, пытаясь отдалиться от лестницы, чтобы Эрике в голову не пришло, куда она направлялась. «Именно», — закивала принцесса. «Мрачно до мурашек», — поспешила театрально поёжиться, чтобы утверждение не осталось голословным. «Ещё и погода отвратительная», — Эрика закатила глаза. «Предлагала Лауре составить мне компанию, но она заявила, что занята. Что вы?» Во взгляде появилась укоризна. «Дали ей много самостоятельных заданий, и их необходимо выполнить до вечера». Катрина натянуто улыбнулась, чувствуя, к чему та ведет. «К сожалению, обучение без домашнего задания невозможно». «Но не надо так загружать девочку», — настаивала Эрика. «Так у нее совсем не останется времени на женские радости». Катрина даже не хотела знать, что принцесса подразумевала под этими радостями. Подозревала, что ее саму они точно не порадовали бы. «Я учту ваш совет», — пообещала, мечтая об одном, поскорее улизнуть и спуститься вниз. «Постараюсь быть с Лаурой мягче». «Спасибо, дорогая», — расцвела Эрика. «Может, прогуляемся? Вижу, вы как раз тепло одеты, собирались на улицу?» «На улице метель, только сумасшедший решит гулять в такую погоду». Значит, принцесса успела увидеть, куда Катрина направлялась, и решила выяснить, что ей могло понадобиться в подземелье. «С удовольствием», — с энтузиазмом подхватила Катрина. «Очень хочется увидеть северную вьюгу во всей красе». Эрика поджала губы, но всего на мгновение. Быстро спрятала разочарование. «Тогда подождите меня, будьте так любезны у выхода. Я пойду оденусь». «Разумеется», — пообещала и позволила себе усмешку, только когда стук каблучков принцессы стих за углом. Эрика чуяла неладное и хотела узнать побольше с помощью гостей замка, раз уж брат в прошлый раз отослал ее, едва-то успела озвучить свои вопросы. Может, принцесса и невинна, как цветок в королевской оранжерее, но Катрина не верила ей ни капли. Она напоминала ей одну из подруг матушки, которая всегда совала свой нос в дела окружающих, причем билась до последнего, пока не вытаскивала наружу все грязное белье того, кому не посчастливилось ее заинтересовать. У них с Эрикой даже манеры были схожи, и всякий раз при виде нее у Катрины в голове звенел тревожный колокольчик, предупреждающий держаться подальше. Прогулка выдалась короткой. Уже через 10 минут они вбежали в гостеприимно распахнутые стражей двери. Охрана в замке была вышколенной, поэтому внешне они и глазом не моргнули. Зато Катрина четко почувствовала, что внутренне обоих стражников разбирает смех. А посмотреть было на что. «Чего пялитесь?» — зло шикнула Эрика на охрану и без дара менталиста, догадавшись, какое зрелище они с Катриной в этот момент представляли. «Мокрые кошки!» — отчетливо донеслась мысль одного из стражников. За несколько минут их обеих облепило мокрым снегом с головы до ног, а в теплом помещении он начал стремительно таять и стекать на пол, образуя целые лужи. Катрине повезло, утром она не воспользовалась косметикой. Лицо же Эрики теперь напоминало разукрашенную рожицу ярмарочного шута. Помада размазалась от носа до подбородка, а черные потеки от глаз раскрасили щеки. Катрина не выдержала и рассмеялась. Принцесса на миг остолбенела, не зная, стоит ли воспринять это как оскорбление. Благоразумие победило, Эрика решила поддержать веселье, хотя ей явно было не до смеха. А отсмеявшись, принцесса провела мокрым меховым рукавом по лицу, пытаясь поймать каплю, катящуюся по переносице, и еще больше размазала косметику, вызвав у Катрины очередной приступ. Эрика предпочла замаскировать унижение смехом. «Кажется, гулять по такой погоде было не лучшей идеей», пробормотала она, часто моргая от попавшей в глаза туши. «Боюсь, что так», — простонала Катрина, пытаясь успокоиться и не смотреть на шутовской окрас спутницы. «Прогуляемся в солнечный день», — выдавила улыбку принцесса. «Непременно», — заверила Катрина. Настроение значительно поднялось. Эрика последний раз сверкнула глазами на молчаливую стражу и, с достоинством выпрямив спину, скрылась в коридоре, ведущем в восточное крыло. А Катрина, мокрая, как была, отправилась в подземелье. Все равно не было ни малейшего желания делать круг и идти в свои покои, чтобы переодеться. У Эрики могло хватить настойчивости попытать счастье узнать что-то снова. У Нейтана, как она и предполагала, чувство юмора оказалось гораздо лучше, чем у обиженной принцессы. Стоило на нее взглянуть, он расхохотался. «Как прогулка?» — поинтересовался весело. «Чудесно!» — огрызнулась Катрина. Отошла, сняла плащ, встряхнула его, избавляясь от талого снега, и только потом просушила магически. Нейтан следил за ее действиями и молчал, пока она не оделась и не устроилась на матрасе. «Ну и чего тебя на улицу понесло?» — спросил, затем прищурившись. «От хвоста, что ли, уходила?» «Отвлекала принцессу, которая едва не сунула сюда нос», — призналась Катрина. «О!» — ему понравился ответ, лицо приняло мечтательное выражение. «Представляю, во что превратился ее боевой раскрас!» Катрина округлила глаза в притворном возмущении. «Мы вообще-то говорим о ее высочестве!» Нейтан пожал плечами. «Да хоть его величестве! Жаль, я этого не видел!» «Боюсь, Эрика бы этого не пережила!» Катрина почувствовала, что вот-вот снова рассмеется, и поспешила перевести тему. «Может, продолжим?» Смеяться над принцессой за ее спиной было непорядочно. «Как скажешь!» — легко согласился он. «Не терпится узнать, как мы выбрались?» Кивнула, не пытаясь отрицать. «И что ты увидел в голове Шингли? Тебя что-то поразило, но ты так и не показал, что именно». «Ладно», — ухмыльнулся Нейтан. «Сегодня про Инквизицию, про Шингли в другой раз». Условия здесь устанавливал он, поэтому Катрина не спорила. «Как скажешь», — передразнила. Нейтан заговорщически подмигнул ей и протянул руки между прутьев. Их было четверо. Четверо мужчин разного возраста и телосложения, все как один в красных балахонах, подпоясанных коричневыми кожаными ремнями в форме инквизиторов. Связанный Финистер, окруженный ими, цветом лица явно решил потягаться с их балахонами. Он был в ярости и покраснел от бешенства. «Зато не убили сразу», — подумал Нейт, ища хоть какие-то положительные стороны в сложившейся ситуации. А их было немного. Инквизиторы были сильны, сразу видно, что знали, к кому шли. Каждый из явившихся в разы слабее его, но все вместе вполне могли бы с ним потягаться. Тем не менее, четверо не один. При всей слаженности действий они все равно не успели бы одновременно среагировать, реши Нейтан бежать. Зато при их силе глупо было бы даже пытаться провести двойное перемещение, чтобы вытащить Фина, как на площади в Гохе. А это означает, что надо попытаться договориться. А потом удавить Финистера собственными руками, если окажется, что он пришел сюда добровольно, а не под магическим влиянием. «Нейтан Фостер», — заговорил самый старший из инквизиторов, толстый и начинающий лысеть. «Родился в Заречье, обучался у самого лорда Дьерти, предполагаемый перворожденный». При последнем слове глаза Фина полезли на лоб. При всей его плохой осведомленности в магии о перворожденных он наверняка слышал. Нейт скривился. «Я ваше досье не читал, ваших друзей не убивал, так что представьтесь». Старший из команды поперхнулся от того, что его перебили. Не привык к подобному пренебрежению. «Меня зовут Ральф, это Солоп, Занно и Кури». Все же представил он себя и с ним прибывших. После прохождения испытательного срока и посвящения инквизиторы получали красный балахон и новое имя, тем самым отделяясь от простых обывателей. Нейтан даже слышал, что члены Инквизиции считали себя чуть ли не другим видом живых существ, всерьез полагая, что балахон и кожаный пояс ставят их на ступень выше остальных людей. «Хорошо, Ральф», — Нейт кивнул. «Будем знакомы. Что дальше?» «А дальше именем Инквизиции просим и требуем сотрудничать, взамен гарантируем безопасность до вынесения приговора». Нейтан сложил руки на груди и ледяным тоном осведомился. «Обвинение?» «Препятствие правосудию в городе Гоха». «Вы знаете, кто он?» Кивнул в сторону все еще багрового от злости Фина. Ральф тоже бросил в его сторону досадливый взгляд. «Знаете», — заключил Нейт. А еще знаете, что если вернете его домой живым и здоровым, финистеры пожертвуют инквизиции кругленькую сумму и останутся в должниках. Так что я не воспрепятствовал правосудию, а поспособствовал. В случае несогласия с обвинением лорда Финистера в Гохе вы должны были подать жалобу», — подал голос тощий молодой инквизитор, стоящий по левую руку и чуть сзади от Ральфа. Угол губ главного нервно дернулся. Кажется, он не собирался признаваться, что им было известно о том, что они только что пленили и связали не кого-нибудь, а лорда Финистера. «Солоп!» — скомандовал Ральф, и третий инквизитор полез в свой мешок и извлек на свет антимагические браслеты, протянул главному. «Фостер, советую тебе быть благоразумным и надеть их. Если окажется, что кроме случая в Гохе ты не нарушал закон и не злоупотреблял магией, думаю, мы сумеем договориться». Нейтан рассмеялся глухим, грубым смехом, от которого Финистер вздрогнул. «Что-то мне это напоминает. А что потом? Запытаете до смерти, так как все равно не сможете взломать ментальные блоки? Если вам известны случаи превышения полномочий сотрудниками Инквизиции, вам следует подать жалобу», — снова затянул свое самый молодой. «Кури!» — на этот раз рявкнул на него Ральф. Снова обратился к Нейту. «Намеки неуместны. Мы не нарушаем данное слово». Их взгляды встретились. Ральф знал правду о смерти Карлоса. А Нейтан знал, что он знал, несмотря на защитные амулеты на груди всех четверых. «Хорошо», — покладисто согласился Нейт, преследуя одну цель — потянуть время. «Его доставите домой в этом случае?» Финн возмущенно замычал, но он на него даже не взглянул. «Если беспокоитесь о том, что ему известно, кто убил леди Найлера, то зря, он ничего не знает». «А ты, стало быть, знаешь?» — надменно уточнил Ральф. Нейт незаметно сосредоточился. Создавать предметы — самое сложное. Гораздо проще переместиться через всю страну, чем сотворить ту же кофейную чашку. «А я догадываюсь», — заверил он. Почему-то при мысли о ноже перед глазами предстал вычурный стилет Шингли. Что ж, пусть так, только добавить режущую кромку. Боковым зрением заметил, как вздрогнул Финистер, в ладони которого внезапно оказался кинжал. Снова сосредоточил внимание на себе. «Но мне тоже выгоднее промолчать». «Мы это обсудим», — довольно кивнул Ральф, который, судя по всему, уже мысленно потирал руки в предвкушении крупной добычи. «В браслетах?» — уточнил Нейт. «Разумеется». Финн успел незаметно перерезать путы на руках. С ногами будет сложнее, но главное, теперь он сумеет освободиться самостоятельно. Инквизиторы все еще ждали ответа. Вместо этого Нейт без предупреждения швырнул в них тараном, одновременно посылая вихрь, снесший стул с Финистером с места и опрокинувший его на пол, убирая пленника с линии огня. Как Нейт и думал, инквизиторы не сумели среагировать мгновенно и одновременно. Как ни странно, быстрее всего сообразил и ответил тот молодой, который очень любил советовать подать жалобу. Засверкали атакующие заклятия, затрещали щиты. Инквизиторы и правда подобрались одни из самых сильных, причем все четверо. Один раз Нейт не успел прикрыться со всех сторон, пока отражал троих, атака четвертого прошла за щит. Руку обожгло в районе плеча. Нейтан швырнул обратно увеличенную порцию энергии. Любой на его месте рухнул бы замертво, истратив столько. Инквизиторы это поняли, на лицах появилось удивление. Нейт усилил напор. Молодой, начавший лучше всех, первый истратил все, что имел, взвыл, получив огненную звезду в середину груди, и рухнул на пол. Нейт вложил еще. Направлять силу единственной здоровой рукой стало сложнее. Рухнул еще один, тот, кого назвали Занну. Затем Солоп. Ральф держался дольше всех. Радовало только одно — Финну хватило ума не вмешиваться. Он окончательно освободился от пут и спрятался за огромным сундуком в углу комнаты. Решил он высунуться, его бы просто размазало потоками энергии. Когда Нейтан остался один на один с главным инквизитором, ему пришлось снова увеличивать силу атакующих заклятий. Нейт не хотел их убивать, но точно знал, что если проиграет, разделит участь своего наставника. А потому решил, что либо умрут они, либо он, здесь и сейчас. Но пленить себя не даст. Еще ни разу в жизни Нейтан не тратил столько энергии. Исчерпал почти весь резерв. Раненая рука окончательно повисла плетью, пропустил удар в бок, сжал зубы и выложился еще, выдавая все, на что был способен. Громыхнуло так, что, должно быть, слышал весь город. Комната наполнилась дымом. А когда дым рассеялся, стоящих противников больше не было. Все четверо лежали на полу. «Вот и познакомились», — пробормотал Нейтан и рухнул на колени, обхватив здоровой рукой обожженное плечо. «Нейт!» — кинулся к нему Финн. Его лицо больше не было багровым, оно стало бледным, будто от него отлила вся кровь. «Нейт, ты как?» — опустился на корточки, взволнованно заглядывая в глаза. «Встать можешь?» — положил ладонь на здоровое плечо. Нейтан хотел рассмеяться, но вышел хрип. «Сдохнуть могу», — прохрипел и потерял сознание.